Они заняли первое и второе место на вступительных, значит, мы своего рода соперники, было бы неплохо, окажись они сильными, иначе мне будет сложно прогрессировать дальше, а еще у них какие-то странные отношения. Ей явно понравилось, когда он назвал ее милой, так почему же она взбесилась? Может, это та сторона братско-сестринских отношений, которые я не смог познать в детстве? Чертов отец, ты портишь мне жизнь даже здесь, говорю же, это как будто ты под водой, вроде все видишь и слышишь, но очень слабо, а потом хоп и как будто вынырнул, а голова уже и на месте, невероятно, покачала головой мама, не повезет тому, кто окажется твоим соперником на спортивном фестивале, это конечно так, но бессмертие не равно непобедимость, меня все еще можно просто выбросить за края арены, или как-нибудь обездвижить, я... «Кстати говоря, без труда могу носить людей в своих руках», — улыбнулась Кинда. «А я просто разнесу тебя на множество маленьких кусочков и смету с арены ударной волной», — уверенно заявила Кацуки, по лицу которой девушки поняли, что в ее словах нет ни капли шутки. «Ага, сестренка, ты уж постарайся», — улыбнулся Алан, повергая девушек в еще больший шок. «Они это серьезно сейчас?» — одновременно пронеслось в их головах. «Вы странные». Почти всегда молчавшая до этого Асуи, наконец заговорила, ничуть не смущаясь убийственного взгляда Кацуки. «Действительно, говорит ровно то, что думает. Ну, немного есть, но вы привыкнете», — улыбнулся Алан. «Кстати говоря, а сложно вообще было получать рекомендацию сюда?» Все присутствующие, кроме Тодороки, с интересом посмотрели на мама. «А честно говоря, я не знаю», — немного растерялась девушка. «Я просто сказала родителям, что хочу стать героем, а потом прошла небольшой тест, чтобы меня сюда взяли». «Тодороки?» Алан развернулся к молча сидевшему парню. «Может, хоть ты просветишь, я тоже не знаю. Мой отец обо всем позаботился», — коротко ответил он, слегка пожав плечами. «Значит, эта тайна так и останется неразгаданной», — сокрушался Алан про себя. В этот момент дверь класса открылась и в нее заглянуло несколько неуверенное лицо, с короткими фиолетовыми волосами и немного странными ушами. «Один А», — уточнила она. «Привет, ребят, привет, мы уже начали подозревать, что остальные заблудились», — усмехнулся Алан, быстрым взглядом разглядывая девушку перед собой. Миниатюрная, светлокожая девушка со стройным телосложением и короткими волосами. Однако самой примечательной чертой, помимо стройности ног, были гибкие, свисающие на плечи, разъемы для наушников, которые брали свое начало на мочках ее ушей. Там на входе такая неразбериха, даже нормально не объяснили, как кабинет найти, улыбнулась девушка, на секунду отступая обратно в коридор. «Это здесь, идите сюда». Спустя примерно полминуты в класс зашли еще четверо, и не успели они даже как следует представиться, как подтянулись и остальные. Видимо, Юэй все-таки смогла выделить еще одного учителя для главного входа и всем довольно быстро выделили пропуски. Последней в класс забежала девочка с каштановыми волосами, которая сразу заметила неприметно сидящего Мидорию. «Ой, ты же тот, ничем не выделяющийся», — сказала она, подбегая к мгновенно краснеющему парню. «Конечно, ты прошел, твой удар был просто потрясным». Девушка еще секунд 10 весело подпрыгивала, активно комментируя крутую силу, совсем не обращая внимания на бормотание Мидории, который пытался ей что-то объяснить, закрывая лицо руками. «Да уж, так ты точно девственником и помрешь, никакой один за всех не поможет», — подумал Алан, скосив глаз и на секунду отвлекаясь от безуспешных попыток парня с желтыми волосами выдать себя за дамского угодника. Внезапный стук по открытой двери быстро привлек всеобщее внимание, заставив учеников оторваться от знакомства друг с другом. На пороге класса стоял мужчина с длинными черными волосами, спадающими ему на плечи и закрывающими лицо. Полуприкрытые глаза, под которыми располагались темные мешки. Его вид прямо кричал о том, что он только что вылез из постели, точнее из спального мешка, который лежал у него под ногами. «Я ваш классный руководитель, Айзавашита, рад знакомству», — тихим голосом сказал мужчина, вызвав многочисленные возгласы удивления. Все-таки образу героя его внешний вид соответствовал мало, однако это, кажется, нисколько не волновало учителя. «Может, немного неожиданно, но идите за мной, мы устроим начальный тест причуд», — сказав это, Айзава развернулся и медленно побрел по коридору, спустя несколько секунд за ним последовали и удивленные ученики. Глава 19. Какаши пугает Мидорию. Спустившись на первый этаж, Вместе со своим классным руководителем, ученики оказались возле короткого коридора, по обе стороны которого располагались 6 дверей. «Мальчики направо, девочки налево. Первые двери теперь ваши», — пояснила Изава, со скучающим видом отходя к окну. Переглянувшись, ученики быстро разделились и, открыв двери, оказались в обычных раздевалках, которые были в каждой школе. Здесь Юэ не выделялась чем-то особенным. На стене каждой из раздевалки были крючки, на которых висели спортивные костюмы. Спортивная униформа Юэ состояла из пары темно-синих брюк с белыми вертикальными линиями, идущими вверх по ногам, и темно-синей рубашки с коротким рукавом, на которой также были белые линии, образующими букву «Я». На каждом из костюмов висела легко отдирающаяся наклейка с фамилией ученика, так что проблем с нахождением своего размера не возникло. «Ужас, только поступили, а уже какие-то тесты», — возмутился Каминари, быстро натягивая форму. «Ты поступал в лучшую старшую школу, так еще и на курс героя. Неужели ты занял чье-то место, рассчитывая прохлаждаться, а не упорно учиться?» Крайне возмущенным голосом спросил Алан, опережая Иду. «Да я просто...» — попытался оправдаться парень, не сумев найти нужных слов, однако в отличие от Иды, его глаза быстро заметили усмешку во взгляде Алана. «Твою же, не надо так шутить, я уже испугался, что попал в класс с людьми, которые обожают делать домашку и все в таком духе». Облегченно выдохнув, Каминари упустил из виду резко приближающегося Иду, который все же зачитал ему настоящую лекцию о полезности внезапных тестов и проверок. В это же время в раздевалке девочек Ашида совершила самый рискованный трюк в своей жизни. Обхватив опешившую Кацуки за талию, она буквально повисла на ее спине. «Кацуки, ну ты ведь его сестра, ты должна знать, у него есть девушка или нет, ну скажи ей», — веселым голосом говорила она, полностью игнорируя попытки Кацуки сбросить ее с себя. «Да какое тебе вообще дело до моего брата? И почему я вообще должна знать о его личной жизни, а?» — закричала рассвирепевшая Кацуки, в то время как на ее ладонях заискрились предвестники взрыва. «Эй, может он уже занят?» — рассмеялась Кинда, натягивая спортивные штаны на свои такие же спортивные ноги. «Вот и разбирайтесь между собой, а ко мне не лезьте, ясно?» — прокричала Кацуки, перебрасывая удивленную Ашида через плечо. «Они вообще осознают, о чем говорят? И это только первый день», — про себя простонала мама, наблюдавшая всю эту картинку перед собой. Наконец, спустя примерно 7 минут, все ученики вышли из раздевалок и, собравшись в группу, поспешили на спортивную площадку возле здания академии. «Я так понимаю, что вступительной церемонии начального ознакомления у нас не будет», — с надеждой смотря на учителя, спросила Урарака. «Если ты хочешь стать героем, то на такие развлечения у тебя времени нет», — спокойно ответила Изава, даже не удосужившись повернуться к ученикам лицом. «И что же мы будем делать, учитель?» — спросила Ида, как всегда готовый к чему угодно. «То, чем вы занимались и раньше, сдавать тесты», — ответила Изава, наконец развернувшись к ученикам. «Школы до сих пор не разрешают пользоваться причудами во время сдачи нормативов. В основном потому, что Министерство образования так и не придумало, как их оценивать. Алан, ты же лучше всех сдал практический экзамен, верно?» Дождавшись кивка, Айзава продолжил. «Помнишь свои результаты в броске мяча в средней школе? 1,60-70 метра, на секунду задумавшись, ответил Алан. «Тогда попробуй сейчас, используя причуду», — сказала Айзава, бросая ему в руки новенький мячик, который только что достал из своего кармана. Встав в очерченный на земле круг, Алан на секунду задумался. «Даже если активирую фестиваль на пару секунд, то будут последствия, и сдавать остальные тесты будет сложнее, но блин, все же смотрят, ладно». Вздохнув, он тихо прошептал: «Охотничий фестиваль». Мгновенно ощущая, как сила наполняет все его тело, на секунду скосив глаза и удостоверившись, что его преображение по нраву женской части класса, он также понял, что только двое, не считая Кацуки, похоже, поняли, что произошло. Тодороки внимательно смотрел на свою руку, сжимая и разжимая кулак. Айзава же просто едва заметно поморщился, лишь слегка шевельнув своей ногой. Сразу видно, кто умеет оценивать свою силу, а кто даже ничего не заметит, пока не попробует сравнить свои результаты, подумал Алан, отводя руку для броска. Мгновенно совершив выпад всем телом, он послал мяч вдаль. Спустя пару секунд Айзава вновь развернулся к классу. Узнать свой нынешний предел — это рациональный путь становления героя. Закончив говорить, Он включил экран своего телефона, на котором отображался результат броска. 543 метра. Больше 500, серьезно, раздались удивленные возгласы учеников. Ну, это явно будет не лучший результат. Все-таки пока взрыв Кацуки посильнее моего удара даже под усилением. Да и Мидория должен показать что-то стоящее, хоть и немногоразовое, подумал Алан, спеша вернуть физическую силу ее владельцам. Заметив, что ученики слишком уж весело приняли сообщение о использовании причуд, Айзава решил по-быстрому вернуть их в реальный мир. Ах да, чуть не забыл. Тот, кто станет последним, по итогу сдачи нормативов, будет исключен. На спортивной площадке мгновенно повисла тишина, а Айзава продолжил говорить с пугающей улыбкой на лице. Добро пожаловать на геройский курс UA. Глава 20. Конец первого учебного дня. Что такое, братец, уже сдох? Рассмеялась Кацуки, подходя к Алану сразу после выполнения четвертого норматива, боковых прыжков. Злорадствуй, пока можешь. Усмехнулся Алан в ответ. Сейчас высосу тебя досуха. Посмотрим, как заговоришь. Только попробуй. Погрозила Кацуки, стараясь не замечать странной формулировки. Кстати говоря, та девчонка с глазами енота, она активно расспрашивает меня о тебе. Понятия не имею, чего ей надо, но разберись с ней сам, иначе я точно ее взорву. Знаешь, если ты начнешь запоминать их имена, то может и подруг себе найдешь. Усмехнулся Алан, в спину удаляющейся Кацуки. Тесты, которые они проходили, мало чем отличались от обычных зачетов в школе. Бег на 50 метров, прыжки в длину, сила хвата, бросок мяча, боковые прыжки, пресс, растяжка и бег на длинные дистанции. Единственным отличием было то, что все пытались приспособить свои причуды к выполнению упражнений, получалось откровенно не всегда. Хотя вроде как ему никто не запрещал, но Алан не хотел ухудшать результаты своих одноклассников, поэтому ему приходилось отпускать украденную силу после каждого выполнения, а перед началом следующего снова присваивать ее себе. Из-за этого он довольно быстро выдохся, чем немного ухудшил результаты тестов, которые проходили последними. По итогу, он занял четвертное место, позволив обойти себя Мама, Тодороки и Кацуки. Мидория же занял последнее место, во многом из-за того, что учитель запретил вылечить его сломанный, во время броска мяча, палец, аргументируя это тем, что он не должен полагаться на других, а использовать свою причуду, полностью осознавая последствия. Стоя перед Айзавой, ученики по большей части облегченно вздыхали, находя свое имя не на последнем месте. Ну, кроме одного, который с ужасом смотрел на свое имя, занимающее последнюю строчку списка. «Кстати, я соврал про исключение», — спокойно объявила Айзава, сворачивая список. «Это было рациональной хитростью, чтобы заставить вас использовать свои причуды и мозги на максимум. Чего? Это ведь было очевидно, если подумать, как следует», — спокойно сказала Мама, занимающая первое место. «Итак, первый урок закончен. Ваши учебные планы в кабинете, обязательно посмотрите их, когда вернетесь». Сказав это, Айзава быстро удалился, отправившись в направлении, где последние 20 минут стоял всемогущий, страшный мужик, но учитывая ситуацию с героями в прошлом и будущем, ему тут самое место, подумал Алан, проводив взглядом фигуру учителя. «Эй, вампир, хлебнешь?» — улыбнулся Алан, подходя к усталому Мидории. «А, да, было бы неплохо, если ты не против», — ответил Мидория. «А во, ты еще и лечить умеешь!» — взволнованно закричала Урарака, наблюдая за восстановлением сломанного пальца. «Да уж, на его фоне мы как будто без причуд вообще», — покачал головой Киришима. «Не унывай, мы еще себя покажем», — усмехнулся стоящий рядом Каминари. «А вот сестра у него реально крутая, может мне пригласить ее куда-нибудь?» «Ага, только так, чтобы она об этом не узнала», — рассмеялся Киришима, направляясь в класс вслед за остальными. Быстро переодевшись обратно в школьную форму и поднявшись обратно на свой этаж, ученики действительно обнаружили небольшой файлик с бумагами, лежащий на каждом столе в их классе. Ничего интересного там не было, только список предметов и количество академических часов, которые на них выделялись. Расписание уроков касалось только общего образования, уроки героики всегда были на усмотрение учителей и руководства школы. Примерно через 10 минут за ними зашел сущий Мик и созвал всех в актовый зал, где директор низу и несколько учителей толкнули стандартную в таких случаях речь для новоприбывших и по ее окончанию их отпустили домой. «Алан, не хочешь сегодня проводить меня до станции?» – спросила Кинда, хватая его под руку, чем вызвала шокированный взгляд Каминари. «Я бы с радостью», – улыбнулся Алан, – «но мне срочно нужно спасти одного человека от преждевременной насильственной смерти». «Ладно, но завтра не отвертишься», – рассмеялась девушка, отпуская его руку. «Да я даже пытаться не буду», – усмехнулся Алан. Выйдя вместо с толпой учеников из актового зала, Алан быстро выцепил розовую девушку и оттащил ее за ближайший угол, благо девушка не сопротивлялась, активно помогая ему в своем похищении. «Так, давай скажу прямо, я не хочу быть причиной твоей смерти, поэтому настоятельно советую не бесить мою сестру. На все вопросы о себе я могу ответить и сам». «Отлично, у тебя девушка есть?» — без капли смущения спросила девушка. «Да, но мы всегда можем построить счастливый гарем», — улыбнулся Алан. «Чего?» — опешила Мина. «Ты снова шутишь?» «Не, я абсолютно серьезен. Ну, знаешь, такого ответа я точно не ожидала. Что поделать, не могу я желать лишь одну девушку», — усмехнулся Алан, направляясь обратно к лестнице. «Но советую подумать об этом на досуге». Откровенно говоря, он совсем не ожидал такого прямого вопроса, поэтому их разговор закончился так же быстро, как начался. «Кацуки, блин, могла бы предупредить. С другой стороны, я тоже хорош», — вывалил на нее это без какой-либо подготовки. Это еще далеко не самая худшая реакция была, будь девушка поскромнее, такое бы было. «Ну да ладно, если она кому-нибудь расскажет, то всегда можно списать на шутку, а в следующий раз буду действовать осторожнее». Сама девушка все еще стояла на том же месте, пытаясь собраться с мыслями. «Черт, я хотела у него столько еще спросить, а он взял и ушел. И он это серьезно насчет гарема говорил? Это вообще законно? С другой стороны, рассуждай логически. Даже если у него есть девушка, это ведь совсем не значит, что мы не сможем быть вместе, верно? Его очевидно не волнует мой цвет кожи, такое я сразу вижу, да и он сам меня красивой назвал. Короче, Мина, нужно выяснить, кто это его девушка, тогда и будет видно, какие у тебя шансы». Завершив свой внутренний монолог, Ашида вернула себе свое вечно веселое выражение лица и поспешила домой. Глава 21. Сомнения Кацуки. Спустившись на этаж ниже, Алан около минуты шатался по коридорам, пока наконец не нашел то, что искал, — кабинет класса 1Х. Как он и подозревал, техники особо домой не спешили, под руководством одного из учителей, не из числа героев, они заполняли стопы бумаг. Алан помнил, что Мей рассказывала ему о довольно большой бумажной волоките еще во время поступления. Быстро оглядев повернувшиеся к нему лица и не найдя искомого, он просто спросил: «Мэй Хацуми, не знаете, где она? Она вроде в мастерскую к погрузчику пошла», — спустя секунду ответил один из учеников. «А вам?» «Спасибо», — быстро поблагодарил Алан, захлопывая дверь. Мастерскую он прошел секунд 20 назад, так что прекрасно помнил, где она находится. Однако он не успел дойти до нее пару метров, когда дверь с грохотом открылась и из мастерской выскочила довольная Мей, размахивая какой-то бумажкой. «У тебя все нормально?» — улыбнулся Алан. Только услышав его голос, Мей, кажется, сообразила, что буквально скачет по коридору, где было полно людей. «Ой, Алан!» — ничуть не стесняясь, девушка повисла у него на шее. «Я только что выбила себе разрешение на работу в мастерской погрузчика. Такого нет ни у кого на всем факультете поддержки, представляешь? Понятия не имею, что это значит, но звучит круто», — усмехнулся Алан. «А как там дела на факультете героев?» — спросила Мей, снова вернувшись на землю. «Знаешь, в целом неплохо. Но тебя, я так понимаю, ждать сегодня не нужно?» «Ой, прости, Алан, я знаю, что я ужасная девушка, но мне столько нужно посмотреть». «Все нормально, твой блеск в глазах говорит сам за себя», — улыбнулся Алан. «Спасибо. Тем более, что я уже думал об этом и у меня есть одна идея, потом расскажу». Еще немного поболтав с Мей, Алан наконец отправился домой. До самого вечера он провел в своей комнате, выполняя стандартный комплекс упражнений. Его целью было проверить, как быстро он может поднимать свои физические характеристики, отображаемые в его уровне сил. Магия и дух все еще находилась на нуле, а вот сила уже получила свои небольшие изменения значения. Посмотрев на жалкие 5 очков, которые он смог набить к вечеру, Алан устало вздохнул. «А дальше ведь будет еще медленнее, нет?» — так явно не пойдет. Нужно срочно начать использовать адаптацию, иначе хрен я смогу справиться с каким-нибудь ному или еще кем посерьезнее. На секунду задумавшись, Алан стал быстро перебирать варианты. Кацуки, взрыв, Ашида, кислота, Джира, звук, Каминари, электричество, Аима, лазер. Еще Тодороки со своими льдом и пламенем, но пока только наполовину. Составив своеобразный план, Алан практически сразу завалился спать. В это же время Кацуки вертелась перед зеркалом, пристальным взглядом рассматривая свою фигуру. «И вот пойми, хорошо это или плохо», — тихо пробормотала она, слегка выпячивая грудь вперед. «Он, конечно, говорил, что я симпатичная, но как давно это было, твою же мать? Почему все так сложно?» На следующее утро Алан чуть не проспал, и, не дождавшись ответа, Кацуки пришлось зайти внутрь. «Алан, нам пора», — громко сказала она. Снова не получив никакой реакции, Кацуки подошла ближе и затормошила его за плечо. «Алан, подъем, ты чего орешь?» — сонно спросил Алан, щуря глаза от яркого утреннего света. «Мы опаздываем, идиот!» — крикнула Кацуки, создав небольшой взрыв в своей ладони. «Встаю!» — пробормотал Алан, быстро скидывая одеяло и вскакивая на ноги. «Твою мать!» — закричала Кацуки, судорожно отворачиваясь, чтобы скрыть свое красное как помидор лицо. «Жарко мне в одежде спать, а это обычная утренняя реакция организма, говорящая о том, что вроде как здоров», — сонно улыбнулся Алан и, полностью игнорируя возмущенные крики сестры, направился в душ. Примерно через час они уже были в классе, придя одними из последних. Первые 4 урока были довольно скучными. Они знакомились со своими учителями, часть из которых была героями-профи, а часть вполне себе обычными людьми с педагогическим образованием и большим опытом работы. К сожалению, 10-минутные перемены не позволяли вести долгие разговоры и заводить новые знакомства, поэтому Алан терпеливо ждал обеда. Судя по тому, что никто из девушек на него косо не смотрел, он сделал вывод, что Ашида молчала о его грандиозных планах, что определенно было хорошим знаком. Дождавшись завершения 4-го урока, Алан уже хотел идти в столовую, но вдруг нехорошее предчувствие буквально заставило его зайти в мастерскую погрузчика. «Ну пусти, я потом поесть успею», — практически кричал Эмей, пока Алан тащил ее за руку по коридору. «Ага, помню я твое трехразовое питание, с утра до вечера соринки в рот не берешь, а потом пытаешься вечером съесть все за раз. Ты вообще в курсе, насколько важно соблюдать правильный режим питания?» С трудом, но ему все же удалось дотащить Мей до школьной столовой. И, попробовав еду, приготовленную местным шеф-поваром, быстроланчем, девушка была вынуждена признать, что притащил он ее не зря. Вот уж кто точно мог бы стать героем хентая, так это повар. Ему бы еще навыки массажа заиметь и хоть сейчас дев соблазнять. Усмехнулся про себя Алан, наслаждаясь невероятно вкусным белым рисом под каким-то соусом. Глава 22. Геройские костюмы. Закончив с обедом, Алан попрощался с Мией и вернулся в класс. До начала следующего урока оставалось еще около 20 минут. «Эй, Алан!» — тут же окликнул его Каминари. Он вместе с Киришимой сидели на соседних партах, и так как кроме них в классе был только вечно молчаливый Тодороки, то выбора у Алана не оставалось. «И как вам первый день в UA?» — спросил он то, что первое пришло ему в голову, усаживаясь рядом. «Ну, то, что нас могли выгнать в первый день, немного напрягает, но в целом отлично», — показал большой палец Каминари. «Ага», — бодро кивнул Киришима. «Жду не дождусь урока со всемогущим. Как думаешь, что там будет?» «Старшие курсы рассказывали, что скорее всего нам устроит первую реальную тренировку в виде боя», — ответил Алан, отчего у Киришимы сразу же загорелись глаза. «А да, настоящий бой – это именно то место, где мы сможем показать свое мужество». «Реальный бой?» — поморщился Каминари. «Значит, не против роботов? У тебя какие-то счеты с железяками?» — усмехнулся Алан. «Да нет, просто против людей мне сложнее сражаться, все-таки электричество не шутки». «Тогда у меня к тебе деловое предложение. Не хочешь тренировать контроль своей причуды на мне?» — прямо спросил Алан, не видя смысла ходить вокруг да около. «На тебе?» — удивленно переспросил Каминари. «А твоя регенерация поможет?» «Да», — уверенно ответил Алан. «Я уже проверял. Это, конечно, несколько сложнее, чем регенерировать обычные удары или повреждения, но вполне возможно». Поражения током были одним из самых неприятных повреждений, которое испытывал Алан. Ведь если ожоги от его теплового воздействия он регенерировал очень быстро, то вот с сердцем все было несколько сложнее. Оно не начинало регенерацию до того, как получит какие-либо повреждения, либо до своей полной остановки. А сильный топ делал именно это, заставляя Алана буквально умирать и возрождаться, при этом растягивая процесс, в отличие от чего-то наподобие сильного взрыва Кацуки или удара Мидории. Именно поэтому он предложил этот способ Каминари, решив разобраться с самым неприятным сразу, оставив банальную кислоту или лазеры на лучшие времена. Немного помявшись, Каминари наконец решился. «Ладно, но только если ты уверен, что сможешь выдержать». «Не сомневайся», — улыбнулся Алан. «Если представится возможность, то сегодня я покажу, на что способна моя причуда». Они успели еще немного познакомиться друг с другом, прежде чем все ученики собрались в классе, ожидая появления учителя, который появился через секунду после того, как Алан уселся за парту. С грохотом раскрыв дверь, он повиснул на дверном косяке. «Я здесь». Его появление запустило волну возбуждения, мгновенно заполнившую весь класс. «Прохожу через дверь, как обычный человек. Не могу поверить, это и правда он. Всемогущий будет учить нас, прикиньте. Это же его костюм Серебряного века». И пока под взволнованные возгласы учеников, герой номер один шел к учительской трибуне, Алан пытался сдержать улыбку. Он прекрасно видел очевидную неловкость в движениях всемогущего. Было очевидно, что сильнейшему герою, привыкшему выступать перед сотнями камер, совершенно непривычно ощущать себя в роли учителя. «Я преподаю базовую тренировку героев. Это предмет, где разными способами вас будут учить основам того, как быть героями. Самое важное в вашей будущей профессии вы узнаете именно на этом предмете. И сразу начнем. Сегодня мы будем заниматься». Ученики затаили дыхание, ожидая, что же приготовил для них всемогущий. «Испытанием битвой», — воскликнул учитель, вскинув кулак вверх. «И для этого вы получите вот что». Рука всемогущего указала на стену класса, из которой стали выдвигаться герметичные капсулы порядковыми номерами. «Ваши костюмы, которые разработаны с учетом ваших причуд и запросов, присланных до занятий». Окончание слов всемогущего потонуло в восторженном вопле учеников. Выдав всем костюмы, учитель отправил учеников в раздевалку. Встретиться они должны были уже у входа на полигон бета. «Хм, ну посмотрим, насколько хорошо они делают свою работу», — подумал Алан, доставая из своей капсулы темно-красный костюм. Понимая, что костюм все равно будет страдать довольно часто, Алан изначально ставил в приоритет его быструю заменимость. И к его удивлению, в капсуле лежало сразу 5 аналогичных друг другу комплекта. Это были максимально простые, но крепкие штаны и куртка, которая надевалась прямо на голое тело и имела большой вырез на груди, при этом не доходила ему до пупка, оставляя его рельефный живот на всеобщее обозрение. Также имелась небольшая сумка на поясе, в которую как раз помещался запасной костюм. «Нет, ты точно эксгибиционист», — покачала головой Кацуки, встретив его в коридоре. «А ты, как всегда, прекрасна, сестренка. Даже этому ужасному костюму не скрыть такую милашку, как ты», — улыбнулся Алан, и прежде чем Кацуки успела испортить его новый костюм, заторопился к выходу. «Так все-таки хорошо», — улыбнулась про себя Кацуки, усиленно стараясь не позволить улыбке попасть на свое лицо. Выйдя к воротам полигона бета, где уже стоял всемогущий и некоторые ученики, Алан быстро оглядел ряды разноцветных костюмов, внутренне содрогаясь. «Боже, как бы я хотел оставить себе нормальную одежду, но мир героев слишком суров к людям, что не хотят выглядеть как клоуны». Заметив Кацуки, что вышло немногим позже него, он с трудом сдержался, чтобы не облизнуться. «Нет, теперь я определенно не знаю, форма Юи или все же геройский костюм». Глава 23. Первый поединок. «А я смотрю, не ты один любишь голышом щеголять», — усмехнулась Кацуки, кивнув в сторону стоящей рядом Яйоразу. «А еще на девушке это выглядит сексуально, а тебе лишь бы телом похвастаться», — выкрикнул Каминари, вызвав непонимающий взгляд Яйоразу. «Ну, попадетесь вы мне на спарринге», — как бы в воздух улыбнулся Алан. И если у Кацуки это вызвало только легкую усмешку, то Каминари заметно занервничал. Дождавшись, пока все ученики окажутся перед ним и тихо посмеявшись над косплеем Мидории, всемогущий начал урок. «Выглядите круто, ребята. Испытание битвой будет проходить внутри зданий. Конечно, чаще всего вы наблюдаете сражения на улице, но по статистике, чаще всего они происходят вдали от посторонних глаз. В век героев все маломальски умные злодеи прячутся в тенях. Для этого теста вы поделитесь на команды героев и злодеев. чтобы провести командный бой 2 на 2. «А как же фундаментальные знания?» – спросила девушка-лягушка. «Это они и есть», – уверенно ответил всемогущий. «Только теперь не будет роботов, которых вы уже отлично умеете избивать. А как же мы будем определять победителя схватки? Можно ли их просто избить? Наказание будет как на уроке учителя Айзавы. Каким образом мы будем делиться на группы? Пожалуйста, дайте мне все объяснить», – взвыл всемогущий, под тонной поступающих вопросов. Как только ученики замолчали, готовые внимательно слушать, он развернул какой-то листок в своих руках. «Итак, для этого урока вы будете разделены на команды героев и злодеев. Команда злодеев будет охранять бомбу и пытаться одолеть героев. Команда героев должна победить злодеев за 15 минут или меньше, либо обезвредить бомбу. А команды мы будем определять с помощью жребия. Неужели мы предоставим это дело случаю?» – ужаснулся Ида. «Героям часто приходится объединяться в группы, даже если они из разных агентств», – быстро объяснил Мидория. «Понятно. Прошу прощения. Давайте уже начнем», – не выдержал всемогущий. «Сейчас я распределю команды». Взяв с земли коробку, которая все это время была у его ног, всемогущий начал по очереди доставать бумажки с именами учащихся, распределяя их по командам в порядке очереди. Команда А – Мидория, Урарака. Команда Б – Алан, Яйоразу. Команда С – Каминари, Киришима. Команда Д – Шаджи, Кацуки. Команда Е – Джира, Ида. Команда Ф – Асуи, Ашида. Команда Г – Такоими, Аджира. Команда Х – Аима, Кинда. Команда И – Кады, Тодороки. Команда Й – Хагакури, Янаги. А теперь всемогущий запустил руки в две коробки с надписями «Злодеи и герои» и «Пары», что начнут состязание. Пара злодеев Ха и пара героев И. Переглянувшись, все поняли, что первыми сражаться будут Аима, Кинда и Тодороки, Кады. «Без шансов, он вынесет их», – покачал головой Алан. «Участники команд остаются здесь, а все остальные, идите за мной в пункт наблюдения», – объявил всемогущий. Пройдя вслед за учителем, ученики оказались в здании, стоящим особняком от остальных. Пройдя по пустым лестничным пролетам, они оказались в комнате, на стене которой было множество экранов, показывающих вид с различных камер в здании, где скоро будет проходить поединок. «Итак, ребята, вы тоже не расслабляйтесь. Вы должны внимательно следить за боем, чтобы потом мы могли разобрать верные действия и ошибки участников». Сказав это, всемогущий умчался подготавливать участников к сражению, оставив остальных учеников стоять в комнате с мониторами. Примерно через полминуты злодеи появились на экранах, устанавливая бомбу на четвертом этаже. Еще через минуту в комнату наблюдения вернулся всемогущий, а команда героев все еще стояла возле входа, изучая план здания, выданный им всемогущим. «Итак, время пошло», — объявил всемогущий, голос которого прозвучал также из динамиков и в микронаушниках участников. Как и ожидал Алан, Тодороки, похоже, сказал всего несколько слов своей напарнице, попросив ее не входить в здание, а сам активировал свою причуду сразу же после сигнала. Корка льда, быстро распространяющаяся от его ноги, за пару секунд покрыла все здания, снаружи и внутри. Ученики с удивлением смотрели, как команда злодеев оказалась мгновенно прикованной к полу. Пока Тодороки спокойно шел по холодным коридорам, Кинда смогла использовать свои гигантские руки, чтобы разрушить лед и освободить себя и Аяму, однако это мало помогло. Тодороки лишь еще раз использовал причуду, на этот раз заключив все тело Кинда в кусок льда. Аяме же хватило повторного оледенения ног, чтобы вновь стать полностью беззащитным. Ускорив шаг, Тодороки быстро дошел до бомбы и, дотронувшись до нее, почти мгновенно разморозил своих одноклассников, не забыв сухо извиниться. «Какого?» – прошептала Кацуки, не отрывая взгляд от экрана. «Я ведь уже говорил, не считай других слабаками и не будешь так удивляться», – улыбнулся Алан, кладя руку ей на плечо. «Я помню, но ты бы смог одолеть его», – быстро придя в себя, спросила Кацуки. «Разве что, если буду готов заранее», – пожал плечами Алан. «В прямом бою один на один нет, пока точно нет. А я, у меня ведь нет шансов. Сейчас они минимальны. Но ты ведь должна понимать, он не что-то сверхъестественное, его можно одолеть, как и любого из нас». На пару секунд Кацуки замолчала, проматывая бой в своей голове. «Да, ты прав. Может, сейчас он и сильнейший, но он такой же человек, как и все. А значит, его можно превзойти, и я это сделаю». Наглая улыбка вернулась на ее лицо, давая Алану понять, что все в порядке. Глава 24. Та, кто не запоминает имена. Мне сильно не хватило скорости. Если бы я могла избежать хотя бы парочку его атак, то были бы шансы, а так... Кинда развела руки в стороны, пожимая плечами. Да, я уже говорил Кацуки. Его атаки очень сильны, но из-за их масштаба они теряют в точности. Скорость и маневренность будут ключевыми параметрами против него. Алан и Кинда стояли несколько в стороне от остальных, лишь краем глаза наблюдая проходящие на экране бои. Это все хорошо, но помни, я буду наблюдать за твоим боем, чтобы использовать это в нашем спарринге. Как я могу забыть, что красивая девушка хочет меня побить, усмехнулся Алан. Практика у нас явно не последняя, так что еще смахнемся. Победила команда героев. Голос всемогущего отвлек их от разговора. На экране была видна радостная Урарака, которая буквально повисла на бомбе. Итак, давайте вновь сменим место боя и теперь будут сражаться. Всемогущий запустил руки в коробке с буквами команд. Команда Д, Шаджи, Кацуки и команда С, Каминари, Киришима. Четверо названных последовали вслед за всемогущим, в приготовленное для них здание. А вот и Кацуки на арене. Быстро переключила свое внимание Кинда. Что думаешь, Алан? Электрический мальчик вряд ли сможет что-то сделать, слишком неумел с причудой. А вот Киришима кажется сильным, да и упражнение против взрывов поможет. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Через минуту появился всемогущий, практически сразу объявив начало состязания. Кинда и Алан подошли ближе к экранам, внимательно наблюдая за началом противостояния. Установив бомбу на последнем этаже, Кацуки тут же начал рассказывать Шаджи их стратегию. «Слушай сюда, ждать их здесь нет никакого смысла. Они могут как-нибудь нас обойти и успеть дотронуться до бомбы, как это сделала та девчонка вместе с Деку. Поэтому мы сами выйдем на них, используя твою причуду. Ты займешься тем придурком с красными волосами, не обязательно его побеждать». Просто задержи, а я вынесу того охреневшего в край извращенца с электрической причудой, который все время на меня пялится. Мыво, страшный на вид, но добрый и мягкий внутри Шаджи, даже не пытался прервать девушку, которая стояла перед ним, поблескивая искрами на ладонях. Он использовал свою причуду, чтобы создать дополнительные уши и покорно стоял, ожидая начала состязания. Они вошли, наконец сказал он, в тот же момент, когда герои шагнули за порог здания. Тогда бегом, с горящими глазами Кацуки устремилась вслед за ведущим ее к героям Шаджи. Они в 15 метрах, предупредил Шаджи, в 10, не забудь план, прокричала Кацуки, вылетая из-за угла прямо на ошарашенных ее криком героев. Мгновенно активировав свою причуду, Киришима был готов принять ее атаку на свое укрепленное тело, однако к его удивлению, Кацуки пролетела прямо у него над головой, задев только остаточным взрывом. Камина. Киришима попытался защитить напарника, однако в ту же секунду мощные руки Шаджи схватили его и без особых усилий швырнули, заставив его тело пролететь около 10 метров по пустому коридору. В это же время на другом конце коридора Кацуки с пугающей улыбкой наступала на потерявшего всякое желание сражаться Каминари, пугая паренька небольшими взрывами в его сторону. «Значит, как пялится на меня, так ты горазд, а как дошло до боя, так сразу паника», — издевательски кричала она, пока испуганный парень пятился назад, без особого толку искря руками. «Кацуки, стой! Я ведь просто Он не успел договорить, так как разгневанная девушка создала взрыв посильнее, отбросив кричащего парня на пол. «Ты просто чертов извращенец, я знаю. Запомни, тебе нельзя». В это же время в зале наблюдений все с интересом смотрели на происходящее в обоих частях длинного коридора. «Блин, вот бы узнать, о чем они там говорят», буквально прыгал от любопытства Ашида. «Думаю, Кацуки не оценила его внимание к ее персоне», сказала Асуи. «Честно говоря, мне это тоже не очень нравится». «Ой, смотрите», крикнула Урарака, указывая пальцем на экран. Что-то выкрикнув, Каминари вскинул свои заряженные электричество руки вверх, после чего также быстро опустил их вниз. Желтые молнии мгновенно затопили весь пол, на ближайшие 10-15 метров. Однако в следующую секунду, взрыв, нанесенный сверху, впечатал его в бетонный пол. Увидев странное движение противника, Кацуки тут же взмыла в воздух при помощи взрывов из своих рук. «Ты идиот!» Думал чего, готовая рассыпаться новой порцией оскорблений, Кацуки вдруг поняла, что ее противник просто лежит на полу, показывая большой палец обеими руками, в то время как его глаза приобрели странный вид. «Все в порядке, Кацуки, это последствия использования его причуды. Он считается побежденным, продолжайте бой», — наклонившись к микрофону, сказал всемогущий. Презрительно хмыкнув, девушка поспешила к своему союзнику, который все это время сдерживал Киришиму. Его физическая сила была намного больше, однако его противник, помимо прочности, был еще и довольно острым, из-за чего их бой скорее напоминал толкание, с редким обменом ударами. «Ты тоже, сдохни!» — закричала подлетевшая Кацуки, обрушивая на Киришиму сразу несколько взрывов. «Похоже, исход уже очевиден», — улыбнулась Кинда, с экранов наблюдая, как Кацуки активно наступает на своего нового противника. «Ага, похоже на то», — кивнул Алан. «Я думал, Киришима будет для нее непростым врагом, но он уже выдохся, из-за чего не может на полную использовать свою причуду. Бой окончен. Победила команда злодеев», — объявил всемогущий, как только обессиленный Киришима упал на пол. Глава 25. Финальный поединок. После того, как Кацуки с остальными вернулась в комнату наблюдения, Алан успел немного побеседовать с ней и Киришимой о прошедшем бое, прежде чем всемогущий вновь запустил руки в коробке с буквами команд. «Команда Б. Алан, я Йоразу. Команда Е. Джира, Ида», — громко объявил он. «Идите за мной, ребят». Неожиданно для всех, Ида сорвался со своего места, но направился не за учителем, а подошел к своему сопернику. «Алан, я ни в коем случае не испытываю к тебе какой-либо ненависти, но хочу предупредить, я сделаю все, чтобы одолеть тебя. Ладно, удачи», — неуверенно пожал плечами Алан. «Я в каком-то смысле бессмертен, так что можешь не сдерживаться». «Спасибо», — неожиданно наклонил голову Ида. «Я докажу тебе, что идеалы героя могут стоять выше силы причуды». Сказав это, Ида направился вслед за всемогущим. «Чего это на него нашло?» — недоуменно пробормотал Алан. «Ладно, потом разберемся». Еще раз пожав плечами на немного удивленные взгляды одноклассников, Алан также направился к месту их предстоящего сражения. «Не вздумай проиграть этому очкарику, слышишь?» — раздался крик Кацуки ему в спину. «Да я и не думал об этом», — усмехнулся он про себя. Когда он вышел на площадку, куда их должен был отвезти всемогущий, Яйоразу уже стояла там, вместе с картонной бомбой. «Алан, мы же можем не успеть план обсудить», — укоризненно сказала она. «Да ладно тебе, много времени это не займет», — улыбнулся Алан, беря бомбу в руки. «Идем». Поднявшись на верхний этаж, Алан поставил бомбу на пол. «Сколько времени тебе будет нужно, что укрепить эту комнату по максимуму?» — спросил он. «Ну», — Яйоразу внимательно оглядела помещение. «Минут 7, может 8. Значит, хочешь пойти один, выигрывать мне время?» «Да, я постараюсь разобраться с ними сам, но в случае чего ты должна продержаться до моего возвращения одна». «Хорошо, тогда я начинаю», — кивнула девушка, начиная доставать из своего тела нечто похожее на железное укрепление. «Итак, время пошло», — раздался голос всемогущего, спустя примерно минуту. «Удачи», — крикнула девушка в спину Алана. «Здесь можешь на меня положиться». Быстрым шагом выйдя из комнаты, в которой они установили бомбу, Алан на секунду замер. Сенсорика. В его сознании сразу же вспыхнули три точки, указывая ему расположение всех людей здания. Одна яркая точка была прямо за его спиной. Две других со скоростью легкого бега приближались к нему снизу. Похоже, благодаря причуде Джира они также прекрасно знали местоположение своих противников. «Ну, против внимательных глаз я пока бессилен, а вот уши обмануть уже могу», — улыбнулся Алан про себя, быстро спускаясь вниз по лестнице. Нулевой обзор. Его силуэт слегка размылся, а звук, издаваемый телом при беге, полностью пропал. В это время на этаже под ним Джира резко остановилась. «Подожди, я его потеряла». Воткнув второй наушник в стену, девушка удивленно пыталась поймать малейший звук, который мог выдать расположение Алана. «Может, он просто остановился?» — спросила Ида. «Нет, даже стоя на месте, он бы не смог остановить биение сердца на такой срок. В такой тишине я могу услышать даже это, но его просто нет. Это странно, но времени менять план у нас нет», — поморщился Ида. «Идем». Молча кивнув, Джира устремилась вслед за своим напарником. Они успели пробежать практически половину длинного коридора, когда из-за угла, за которым находилась лестница на верхний этаж, появился Алан. Обе стороны резко остановились. «Привет, герой», — дружелюбно помахал рукой Алан. «Стой на месте, злодей, ты арестован», — полностью войдя в роль, закричала Ида. «Да не, я, пожалуй, откажусь», — улыбнулся Алан. «Тогда, как герой, я обязан помещать тебе совершить еще больше злодеяний. Останови его приспешников, Джира». С этим злодеем я сам разберусь. Под недоумевающим взглядом Джира, Ида бросился вперед, занося ногу для параллельного земле удара ногой. Первый удар успешно прорвал блок Алана, отбросив его к стене. Быстро развернувшись на носках, Ида ударил вновь, на этот раз целясь в голову. Мощный удар в висок бросил Алана на пол, однако упав на руки, он быстро перекатился в бок, избегая следующего удара ногой, наносимого сверху. «Почему я?» Ида даже не успел завершить свою мысль, когда удивление заполнило его сознание. Поднявшись с пола, Алан не просто поспевал за его движениями, без труда увернувшись от его следующего удара, но и он сам теперь точно ощущал себя слабее, чем был до этого. Ножной взрыв. Принудительно усилив свою причуду, Ида получил в свое распоряжение 10 секунд, в течение которых ему нужно было победить своего противника. Однако прошло всего 2, перед тем как его удивленный взгляд сменился шокированным. Прекратив уворачиваться, Алан без труда остановил его удар одной рукой. Ухватившись за ногу Иды, он резко толкнул ее вверх, заставив своего соперника с грохотом упасть спиной на бетон под ногами. «Что за?» — с трудом выдавил из себя Ида, ощущая, как Алан практически без усилий придавил его к земле, всего лишь опустив руку на его грудную клетку. «Ну, ты бы еще больше болтал, так может и вовсе бы сражаться не пришлось», — рассмеялся ему в лицо Алан, стоя над обессиленным соперником. В этот момент осознание ударило в голову Иды, заставив его ошарашенно пробормотать. «Твоя сила и скорость растет с каждой секундой, пока ты ее теряешь», — улыбнулся Алан, разгибая спину. «Но ты уж извини, потом договорим». В ту же секунду он рванул в ту сторону, куда убежала Джира. Их бой с Идой занял чуть больше 15 секунд, включая их последующий разговор, так что особо далеко девушка убежать не успела. Однако хорошо, что я взял силу у Яйоразу до начала боя. Парень то действовал решительно, пропусти я на пару ударов больше в начале и бой бы не закончился так быстро, подумал Алан, на полной скорости влетая на лестничный пролет, вслед за ошарашенной Джира. «Ты!» – удивленно вскрикнула девушка, в попытке атаковать его своими удлинившимся разъемами. Несмотря на свою возросшую силу, Алан все равно отметил скорость атаки Джира. В один рывок оказавшись возле нее, он схватил ее разъемы в ладони и вместе с руками девушки прижал их к стене. «Ты проиграла, герой!» — улыбнулся он, глядя прямо в немного испуганные и удивленные глаза девушки перед собой. «Ага!» — с трудом кивнула девушка. «Ты ведь меня отпустишь?» «А были сомнения?» — расхохотался Алан, выпуская Джира из своих рук. «Да нет, просто, извини за вопрос в общем», — покраснев, ответила Джира. «Да ничего, красивую девушку всегда сложно отпускать, так что твои сомнения полностью оправданы», — улыбнулся он, разворачиваясь, чтобы направиться наверх и посмотреть, что там соорудила мама. Глава 26. Итоги второго дня. «Вот это дает», — возбужденно сказал Киришима. «Он еще и силы может отнимать». «Не отнимать, а присваивать», — спокойно поправил Тодороки. «Тогда, во время теста учителя Айзавы, он забрал у всех нас силы, перед тем как бросить мяч. Однако тогда он забрал ее сразу, а сейчас тянул по частям. Значит, у этого есть какие-то причины, связанные с ограничением причуды». «Чего? А я даже не заметил», — удивленно покачал головой Киришима. «А вы, ребят, весь класс, находящийся здесь», — отрицательно покачал головой, а Кацуки лишь хмыкнула, слегка удивленная анализом Тодороки. Через пару минут Алан с остальными вернулись в комнату наблюдения и бои продолжились. «Алан, я снова должен перед тобой извиниться», — громко сказала Ида, наклоняя голову. «Я недооценивал тебя, думая, что ты полагаешься только на силу своей регенерации. Но твоя стратегия, основанная на моем желании вжиться в образ героя, она достойна восхищения. Теперь я еще отчетливее вижу в тебе соперника и обещаю приложить все силы, чтобы превзойти тебя». «Боже, любит же этот парень далеко идущие выводы», — покачал головой Алан. «Ладно, скажу честно, ты тоже был неплох. Если бы не так много болтал, то мог получиться интересный бой. Но для того, чтобы ты чего не подумал, я признаюсь, что не использовал в бою часть своего снаряжения», — улыбнулся Алан. «Вот как», — задумчиво протянула Ида. «Значит, ты даже не использовал свои полные возможности». «Невероятно». «Ага, не уверен, что смог бы вернуть тебе потерянное сердце», — усмехнулся про себя Алан. Вскоре последний бой подошел к концу и всемогущий начал подводить итоги. «Отличная работа, ребят. Серьезных ран никто не получил, А значит, вы серьезно отнеслись к этой тренировке. Мы еще обсудим ваши бои более детально, а пока переодевайтесь и возвращайтесь в класс». Сказав это, всемогущий пулей умчался вдаль, подняв за собой кучу пыли. «Всемогущий просто потрясающий», — сказал Каминари, смотря в его быстро удаляющуюся спину. «Конечно, чего еще ты ожидал от героя номер один?» — восхищенно изумился Киришима. Возбужденно переговариваясь, обсуждая прошедшие бои, ученики направились в раздевалки. «Слушай, Алан, так ты это серьезно насчет тренировок? Когда начнем?» — спросил Каминари, пока они переодевались. «Что такое? Сестра сильно приложила?» — усмехнулся Алан. «Раньше ты что-то не рвался». «Ну», — замялся Каминари. «Из-за этого тоже. Просто она так легко это сделала, а я вообще ничего». Он беспомощно развел руками. «Да можем хоть сегодня, но ближе к вечеру», — Алан пожал плечами. «Я тебе напишу». «Отлично». Спустя 15 минут все ученики уже были в классе, ожидая прибытия учителя. Вскоре к ним пришел, еще более заспанный, чем обычно, Айзава, сказав, что у всемогущего появились какие-то срочные дела. Очевидно, что никакого плана урока у него не было, поэтому он просто включил запись проведших боев, на ходу начав их анализировать, подмечая хорошие ходы и очевидные ошибки. Наконец прозвенел звонок, и Айзава вернулся к своему любимому занятию – сну, а ученики начали расходиться по домам. Не успел Алан переступить дверь кабинета, как твердая женская рука схватила его собственную руку железной хваткой. «А ну стоять!» – требовательно сказала Кинда. «Ничего не забыл? Я рассчитывал подождать тебя возле школы», – улыбнулся Алан, даже не пытаясь вырваться. «Я прекрасно помню, что сегодня я провожаю тебя до станции». «Да», – весело прищурилась Кинда. «Тогда пошли». Они прошли всю школу, а девушка так и не отпустила его руки, как будто правда боясь, что Алан куда-то убежит, чего он делать совершенно не собирался. Весело болтая о всякой повседневной ерунде, они прошли примерно половину пути, когда разговор все равно перешел на сегодняшнее занятие. «Так все-таки, что за штуку ты еще не использовал?» – спросила Кинда. «Кнут», – улыбнулся Алан. «Чего?» «Кнут», – удивленно переспросила девушка. «Ага», – кивнул в ответ Алан. «Вообще его нельзя использовать без крайней необходимости, так что я даже не доставал его из сумки. Все равно не понимаю, зачем он тебе, и надеюсь, никогда не узнаешь», – покачал головой Алан. «Давай лучше о чем-нибудь кроме Юэй, уже подташнивать начинает». «Ладно, ладно, можем поговорить о твоей сестре, по-моему, она, боже, еще один потенциальный труп», — улыбнулся про себя Алан. Вскоре они дошли до станции, с которой Кинда должна была отправиться домой. «Ты смотри, а ведь сдержал обещание», — улыбнулась девушка. «Ага, а награды все нет и нет», — голосом мученика пробормотал Алан. Неожиданно Кинда с силой притянула его голову к своей, заключая его губы в поцелуе. «Такая награда тебя устроит?» – смущенно улыбнулась она. «Ага», – улыбнулся Алан. «Для начала, эй, пошляк!» – возмутилась Кинда, обнимая его за шею. «Да уж, такие рыночные отношения меня полностью устраивают!» – улыбнулся Алан, после того, как посадил девушку в поезд. «Академия Юэй, полчаса назад. Так, похоже, это здесь!» – пробормотал Эмина себе под нос, стоя возле двери мастерской погрузчика. Постучав в закрытую дверь несколько раз, девушке пришлось подождать около 5 секунд, прежде чем дверь открылась. Перед ней оказалась немного чумазая девушка в массивных рабочих очках. «Привет, тебе чего?» «Я Мина Ашида, одноклассница Алана Бакуго». «Понятно, так тебе чего?» – невозмутимо повторила Мей. Глава 27. Настоящие итоги. «Понятно, так тебе чего?» – невозмутимо повторила Мей. «Слушай, я ведь все правильно поняла. Ты его девушка?» «Ага, это так, но может ты все-таки скажешь, зачем пришла? Я хочу поскорее вернуться к своим малышам». При последнем слове глаза Мей загорелись особенно ярко. «Ну в общем, я просто хотела сказать, что Алан мне тоже нравится, и я хочу, чтобы мы были вместе». Наконец выпалила Мина, внутренне ожидая реакции Мей. «Ой, любовь, это прекрасно. Иди и признайся ему в своих чувствах, но помни, я была первой», — весело ответила Мей, мгновенно разворачиваясь, чтобы вернуться в мастерскую. «Чего? Подожди», — опешила Мина. «Ты вообще слышала, что я сейчас сказала?» «Конечно слышала. Ты сказала, что тебе нравится Алан», — ответила Мей, нехотя разворачиваясь. «И это вся твоя реакция? Неужели ты не хочешь, ну не знаю, побить меня, накричать?» — удивленно спросила Мина, пытаясь осознать, Что не так с ее соперницей? Зачем мне тебя бить? На этот раз удивилась Мей. Если ты тоже будешь встречаться с Аланом, то ему не будет скучно, пока я работаю. К тому же, мне станет намного легче, ведь у нас с Аланом разный сексуальный темперамент, ему явно нужно больше, чем мне, а ты решишь эту проблему. Так мы сможем сохранить наши отношения в балансе, не заставляя меня или его идти на уступки своему партнеру. Ага, ошарашенно кивнула Мина. Тогда я, да, иди и признайся ему, а я пошла работать. Мгновенно потеряв интерес к их беседе, Мей захлопнула дверь. Так, на чем я остановилась? Возбужденно пробормотала она, возвращаясь к своему рабочему столу. Мина, если ты спишь, то определенно пора проснуться, пробормотала обескураженная девушка, стоя возле закрытой двери. Отправив Кинда домой, Алан побрел в сторону своего, и когда он уже был у подъезда, из-за угла неожиданно выскочил Мидория. «Алан, мне срочно нужна твоя помощь». «Мне уже страшно», — усмехнулся Алан. «Что там у тебя? Кажется, у меня могут появиться новые друзья», — неуверенно ответил Мидория. «А от меня то, что нужно? Благословение?» — с трудом сдерживая смех, спросил он. «Алан, ну мне правда». «Ладно, ладно, кто эти счастливчики?» Прекратив смеяться, спросил Алан. «Помнишь ту девочку, что была со мной в команде? Ачика Урарака и парня, против которого мы сражались, такой Мифумикаге. Парня с тенью из живота, да, припоминаю. Так в чем собственно проблема? В общем, они догнали меня, когда я уходил после уроков, и мы прошлись с ними до станции, рассказывая друг другу о себе и делясь впечатлениями от прошедших уроков. Это ведь значит, что мы сможем подружиться. А-а-а, все запущеннее, чем я думал», — покачал головой Алан. «Да, если их целью не было побить тебя в темном переулке, то тебе определенно стоит продолжить с ними общение. Может, и девушку себе заведешь». «Чего?» — мгновенно превратился в помидор Мидория. «Ну, если вот так краснеть и мямлить при ней перестанешь, то определенно шансы есть», — рассмеялся Алан, заходя в подъезд. «До завтра». «Ага, до завтра», — помахал рукой Мидория, после чего тихо пробормотал себе под нос: «Блин, мне ведь и правда нужно научиться нормально говорить с девушками».